Глава вторая. Следует принять как неизбежное, что самый могущественный, самый ужасный, самый опасный колдун должен иметь рядом с собой женщину. Однако из этого совсем не следует, дети мои, что женщина подобной силы должна иметь при себе мужчину. А теперь, кто желает стать тираном? Госпожа Ву, Малас, городская школа для сирот и подкидышей. 1152 год, сна огни. Бестелесный, то исчезающий, то проявляющийся вновь, состоящий из прядей дыма и тумана Амманос, ерзал на древнем троне тени. Глаза цвета полированного гематита не отрывались от стоявшей перед троном тощей фигуры. Неправильной формы голова стоящего была лысой, если не считать беспорядочно висящих над ушами и затылком клочков седоватых волос. Сросшиеся брови завершали этот хаотический венец. Брови дергались и колыхались в соответствии с неудержимым потоком беспокойных эмоций, искажавших лицо. Странный субъект бормотал себе под нос, хотя не очень-то и тихо. «Он не столь уж страшен, не так ли? Там и тут, туда и сюда, здесь и повсюду колеблющиеся проявления колеблющихся намерений и, наверное, колеблющегося разума. Лучше не дать ему прочесть мои мысли. Надо выглядеть суровым. Нет, внимательным. Нет, довольным. Нет, постойте, испуганным, устрашенным. Нет, впавшим в трепет. Да, да, в трепет. Но ненадолго. Это же утомляет. Выглядеть скучающим. Боги, о чем я думаю? Что угодно, но не скучающим. Неважно, насколько все скучно, когда я смотрю на него, и он смотрит на меня, и котельон стоит вон там, скрестив руки на груди, опершись на стену и натужно улыбаясь. Из какого сорта зрителей он? Я сказал бы, из худшего. О чем я думал? Ну, по крайней мере, я думал. Я думал. Это факт. И можно бы заключить, что престол тени делал то же. Конечно, если счесть, что его мозг не вытек, ведь он состоит из теней. И на чем там держаться мозгу? Суть в том, мне очень верно рекомендовали помнить о сути, что я и делаю. Суть в том, что он вызвал меня. И вот я здесь, верный служитель, преданный. Но более или менее достойный доверия. Почти всегда. Скромный и вежливый. Всегда. Такова видимость, но в мире всем и иных мирах лишь видимость имеет значение. Вот оно. Улыбка. Гримаса. Надо выглядеть полезным, обнадеживающим. «Озорным? Остроумным? Обстоятельным?» «Стойте, как выглядит обстоятельность? Какое выражение лица ее выражает?» «Я должен поразмыслить, но не сейчас, ибо в данных обстоятельствах обстоятельность...» «Молчание!» «Владыка? Я ничего не сказал. О, сейчас лучше отвести взор и подумать. Я ничего не сказал. Молчание. Может, он высказал плод наблюдения? Да, должно быть так. Теперь поднять взор почтительно и произнести «Да, повелитель, молчание». Так, как он реагирует? Его сейчас разобьет паралич? Как тут поймешь среди всех этих теней? Если бы я сидел на троне и скарал прыщ. Да, мой повелитель. Я принял решение. Да, мой повелитель. «Ну, если он что-то решил, почему не говорит?» «Я решил, — искарал прыщ». «Ну, вроде заговорил». «Да, повелитель». «Что ты?» Престол тени сделал паузу и вроде бы провел рукой по лицу. «Увы мне», — добавил он тихо и сел прямее. «Я решил, что ты будешь делать». «Мой повелитель, отвести глаза быстро. Это же сумасшедший бог!» «Я служу безумному богу! Какое выражение лица подтвердит это?» «Ты уйдешь отсюда! Быстро!» Искарал прыщ поклонился. «Конечно, повелитель, немедленно!» И встал в ожидании. Огляделся, бросил умоляющий взгляд на Котильона. «Я был призван. Я не могу уйти, пока слюнявый идиот на троне меня не освободит. Котильон понимает. Наверное, эти жестокие очи выражают веселье. Но почему он ничего не скажет? Почему не напомнит бормочущему чернильному пятну на троне?» Амманас зарычал. Высший жрец тени искарал прыщ, исчез. Престол тени замер, затем медленно повернул голову к Котильону. Что уставился?» «Да так», — ответил Котильон. «В последнее время ты стал каким-то бесплотным». «Мне нравится». Они уставились друг на друга. «Ладно, ладно, я что-то размяк». Крик породил эхо и затих вдали. Плечи бога опустились. «Думаешь, он успеет вовремя?» «Нет». «Думаешь, если успеет, одного его окажется достаточно?» «Нет». «Тебя кто-то спросил?» Котильон молча наблюдал за Аммоносом, нервно дергающимся и ерзающим на престоле. Наконец, владыка тени успокоился и воздел костистый палец. «У меня идея». «Оставляю тебя наедине с ней». Котильон оттолкнулся от стены. «Пойду прогуляюсь». Престол тени не ответил. Котильон бросил взгляд через плечо. Бог пропал. «О!» — буркнул он. «Это была хорошая идея». Выйдя из цитадели, он остановился, чтобы обозреть окрестности. Они имели обыкновение меняться в один миг, хотя не тогда, когда кто-либо смотрит на них. Он подозревал, что это проявление милосердия. Справа гряда лесистых холмов, впереди овраги и ямы, слева призрачное озеро с серыми парусами на горизонте. Демоны, Артор Ралахи, пошли в набег на деревни Апторов, заподозрил он. Район озер редко подходит так близко к цитадели тени, и Котильон почувствовал смутное беспокойство. Казалось, что демоны этого мира выжидают своего часа, мало обращая внимания на престол тени и занимаясь тем, что им самим заблагорассудится. Обыкновенно это были междоусобицы, молниеносные набеги на соседей и грабежи. Аммана смог заставить их покориться, если бы желал этого. Однако редко вмешивался, возможно, не желая испытывать прочность их лояльности. А может, его занимают иные заботы, личные планы. Дела идут неважно. «Ты сказал размяк, друг Аммонас. Я не удивлен». Котильон умел сочувствовать и сейчас почти что сочувствовал, но недолго. Напомнил себе, что Аммонас сам навлек на себя эти неприятности. «Кстати, и на меня тоже». Дороги здесь узкие, кривые и обманчивые. Каждый шаг требует крайней осторожности. «Да будет так. Ведь мы уже делали это, и успешно». Но на этот раз на кону стоит намного больше, наверное, слишком многое. Котильон продвигался по неровной земле. 2000 шагов, и перед ним открылся спуск во враг. Между грубыми скалами сновали тени. Они не желали расступаться перед ними и велись под ногами, как водоросли. Многое в этом королевстве потеряло правильное место. Он запнулся, и в ответ кишащие в углублениях утесов тени бешено заметались. В ушах раздались тихие крики, как будто тысячи людей тонут вдалеке. По лбу Котильона потек пот. Он ускорил шаг, стараясь поскорее миновать узкий спуск. Тропа пошла вверх и излилась на широкое плато. Он вышел на открытое пространство, устремил взор к кольцу камней. Почувствовал кого-то рядом, повернулся. Увидел высокий скелет, облаченный в лохмотье. Тот шел в ногу с ним, не так близко, чтобы суметь протянуть руку и коснуться Котильона, но достаточно близко, чтобы бог не чувствовал себя в безопасности. «Идущий по граням, давно я тебя не встречал». «Не могу сказать того же о тебе, Котильон. Я хожу незримыми тропами, знаю, знаю. Тобой незримыми. Гончие не разделяют этого порока». Котильон нахмурился, повернул голову и увидел шагающего в 30 шагах позади Барена. Тяжелая голова пригнута к земле, глаза горят темно-алым. «Выслеживали?» «Думаю, их это забавляет». Дальше они шли молча. Наконец Котильон вздохнул. «Ты искал меня. Чего ты хочешь?» «От тебя? Ничего. Я вижу, куда ты идешь, и решил быть свидетелем». «Свидетелем чего?» «Ожидающейся беседы». Котильон скривил губы. «А если я не желаю, чтобы ты слышал?» Черепам свойственна вечная улыбка, но в этот раз казалось, что она стала шире обычного. «В тени нет уединения, узурпатор». «Узурпатор. Я давно убил бы негодяя, если бы он не был уже давным-давно мертв. «Я тебе не враг», — продолжил идущий по граням, словно угадав мысли Котильона. «Пока!» «У нас вполне хватает врагов, поэтому новых мы не приветствуем. Увы, твое предназначение и твои цели нам неизвестны. Мы не можем угадать, что тебя расстроит. Яви милость, расскажи сам». «Не могу!» «Не можешь или не хочешь?» «Это твои недостатки, не мои. Твои и престола тени». «Очень удобная отговорка». Идущий по граням, казалось, обдумывает язвительный ответ Котильона. Он кивнул. «Да, удобная». «Давно бы». Они подошли к торчащим из почвы камням. Между ними нет ни одного прохода, лишь земляные насыпи у подножий, словно древний взрыв внутри круга расшатал тяжелые монолиты. Высокие камни склонились наружу, как лепестки огромного цветка. «Неприятное место», — произнес идущий по граням, когда они обходили сооружение, чтобы достичь входа, аллеи из низких гнилых деревьев, вкопанных корнями вверх. Было похоже, что корни хватают воздух. Котильон пожал плечами. «Не хуже, чем любое другое в этом владении». «Ты можешь так думать, но у тебя же нет моих воспоминаний. Ужасные события. Так давно было, а эхо все звучит». «Но здесь осталось мало силы», — заметил Котильон, когда они прошли мимо двух камней. «Верно. По крайней мере, на поверхности». «На поверхности? Что ты имел в виду?» «Камни были полузакопаны с самого начала. Создатели сделали это намеренно. Верхний мир и мир нижний». Котильон встал на месте и пригляделся к окружившим его деревьям. «А это проявление нижнего мира в нашем мире?» «Можно и так сказать». «Здешнему проявлению может соответствовать иное в другом мире. Там увидят правильно растущие деревья и почти скрытые землей камни». «Если там все это еще не рассыпалось в прах. Круг очень древний». Котильон обернулся к трем драконам. Каждый у основания одного из камней, хотя тяжкие цепи уходят в землю, они крепятся к граниту. Ошейники на шее и каждый из четырех лап. Их соединяет цепь, проходящая по спине. Цепи натянуты так сильно, что могут помешать малейшему движению, даже не дадут поднять головы. «Да», — пробормотал Котильон. «Я согласен с тобой, идущий по граням. Неприятное место. Я позабыл». «Ты вечно забываешь. Остается лишь восхищение. Такова остаточная магия этого места». Котильон метнул быстрый взгляд. «Я под действием чар?» Тощее существо пожало плечами. Тихий стук костей. «Эта магия не обращает внимания, на кого направлена. Восхищение и забвение». «Я верю с трудом. Любое волшебство имеет цель». Новое движение костлявых плеч. «Они голодны, но не могут есть». Котильон подумал, кивнул. «Ясно. Магия принадлежит драконам. Это я могу понять. А что сам круг? Его сила умерла? Если так, почему драконы еще связаны?» «Не умерла. Просто не действует на тебя. Ты не входишь в круг ее забот». «И отлично». Он повернул голову, потому что Барен прошлепал мимо, опасливо обходя идущего по граням, и уставился на драконов. Котильон увидел, как шерсть его встала дыбом. «Можешь ли сказать, — обратился он к идущему по граням, — почему они не говорят со мной?» «Может быть, ты не сказал ничего достойного их ответа?» «Возможно. Как думаешь, они ответят, если я заговорю о свободе?» «Я пришел сюда, — сказал идущий по граням, — чтобы узнать именно это». «Ты можешь читать мысли?» — тихо спросил Котильон. Массивная голова Барена дернулась в сторону идущего по граням. Пес сделал один шаг в направлении твари. «Я не всезнающий!» — спокойно сказал идущий по граням. Казалось, он не замечал внимания Барена. «Хотя такому, как ты, могу показаться всезнающим. Просто я живу столько веков, сколько ты и вообразить не можешь. Мне ведомы все рисунки мироздания, ибо они повторяются снова и снова. Нетрудно предугадать, если знаешь, что на нас надвигается, особенно зная, какая у тебя дьявольская интуиция». Черные провалы мертвых глаз, идущего по граням, не отрывались от лица Котильона. «Ты подозреваешь, что драконы находятся в самом сердце грядущего? Или нет?» Котильон махнул рукой в сторону цепей. «Наверное, они выходят в верхний мир. В какой путь?» «А как ты думаешь?» «Попробуй прочитать мои мысли». «Не могу!» «Итак, ты здесь, потому что отчаялся угадать, что я знаю и что подозреваю». Молчание идущего по граням стало вполне ясным ответом. Котильон засмеялся. «Ха-ха-ха. Похоже, вообще не стану вступать в общение с драконами». «Рано или поздно вступишь, и тогда я буду рядом. Так чего ты добьешься, если уйдешь сейчас?» «Ну, думаю, сумею разозлить тебя». «Я живу столько веков, сколько ты, так что тебя уже не раз злили. Не сомневаюсь, разозлят еще не раз». «Попытайся, Котильон, прямо сейчас, если хочешь пережить грядущее». «Хорошо. Надеюсь, ты назовешь имена драконов». В ответе явственно слышалось раздражение. «Как пожелаешь». «И почему они здесь скованы? Кем?» «Этого не могу сказать». Они уставились в глаза друг другу. Идущий по граням склонил голову на бок. «Кажется, Котильон, мы в тупике. Твое решение». «Хорошо, я сделаю, что смогу». Идущий по граням перевел взор на драконов. «Они чистой крови, Лейнты, Ампелас, Кальсия и Элот. Их преступление — амбициозность. Довольно частое преступление». Существо повернулось к Котильону. «Просто заразное». В ответ на этот неявный намек Котильон пожал плечами. Подошел к плененным зверям. «Надеюсь, вы можете меня слышать», — проговорил он негромко. «Близится война. Еще несколько лет. Думаю, она втянет в свой костер всех взошедших из всех миров. Я хочу знать, если освободим вас, на чью сторону вы встанете?» Шесть сердцебиений молчания, и в разуме Котильона проскрипел голос. «Узурпатор, ты пришел искать союзников». Раздался второй, явно женский голос. «Надейся на нашу благодарность. Будь я на твоем месте, не торговалась бы. Нельзя уповать на верность и преданность». «Согласен, это проблема. То есть вы хотите, чтобы я освободил вас до сделки?» «Это будет честно», — ответил первый. «Увы, я не намерен быть честным». «Ты страшишься, что мы тебя съедим?» «Если кратко, то да. Я знаю, что ваша раса любит краткость». Раздался тяжелый, низкий голос третьего дракона. «Да, если ты освободишь нас, мы не станем терять времени на переговоры. Очень голодны». «Что привело вас в это королевство?» Ответа не было. Котильон вздохнул. «Я был бы расположен освободить вас, если допустить, что я смогу это сделать, получив доказательство, что вы пленены несправедливо». Драконица ответила. «А ты способен рассудить нас?» «Не время для препирательств», — ответил он, чувствуя наступающее отчаяние. «Тот, кто судил вас последним, был явно расположен против вас и к тому же имел силу исполнить свой приговор. Я мог бы надеяться, что проведенные в цепях столетия заставили вас пересмотреть свои первоначальные планы. Однако, похоже, что вы всего лишь жалеете, что не справились с тем судьей». «Да», — сказала она, — «мы жалеем, но не только об этом». «Хорошо, выслушаем ваши резоны». «Мы жалеем», — ответил третий дракон, — «что вторгшиеся в этот мир тисты Анди оказались слишком упорны в его разрушении и желании оставить трон незанятым». Котельон медленно хрипло вздохнул, оглянулся на идущего по граням, но выходец молчал. «И что же?» — спросил он драконов. Подстегивало их усердие. «Мщение, конечно, и Аномандарис». «Думаю, мы выяснили, кто же пленил вас». «Он чуть не убил нас», — сказала драконица. «Слишком бурная реакция. Ведь лучше Элейнт на троне тени, чем другой Тисте Эдур, или, страшно подумать, узурпатор». «А Элейнты не были бы узурпаторами?» «Не пытайся играть в педантизм». «Это случилось до или после разрушения пути?» «Это неважно. Разрушение продолжается до сего дня. Что до сил, начавших его, их было много. Они были разнообразны. Как будто стая энкаралов напала на раненого Дриптхара. Раненое существо привлекает прожорливых». «Итак», — сказал Котельон, — «освободившись, вы снова потребуете престол тени, но в этот раз его кое-кто занимает». «Законность этого требует серьезного обсуждения», — отозвался третий дракон. «Проблема словоупотребления. Тень, отброшенная тенью». «Вы полагаете, что Аманас сидит на фальшивом троне?» «Настоящий трон находится не в этом фрагменте Эмурланна». Котельон скрестил руки на груди, улыбнулся. «А Аманас?» Драконы промолчали. Он с удовлетворением ощутил их внезапно возникшее беспокойство. «Это интересное различие», — сказал сзади идущий по граням. «Или ты просто играешь в увертки?» «Не могу сказать», — хихикнул Котельон. Драконица сказала: «Я Элот, владычица иллюзий, по-вашему Мианоса, а также Мокра и Тира, придающая форму крови. Я выполнила все, о чем просил Крул. А ты сомневаешься в моей преданности?» «А, — кивнул Котельон, — я верил, что вы уже знаете о грядущей войне. Знаете ли вы про молву о возвращении Крула?» «Его кровь заражена», — ответил третий. «Я Ампелас, придававший форму крови на путях Эмурланна. Магия, подвластная Тисте Эдур, рождена моей волей. Ты понимаешь это, узурпатор?» «Драконы столь склонны к сентиментальности и громким заявлениям. Да, я это понял, Ампелас. Следует заключить, что у каждого из путей, старших и новых, есть соответствующий дракон. Вы оттенки крови Крула. А как насчет одиночников-драконидов, например, Аномандариса или, что более важно, Скабандарий Кровавого Глаза?» «Мы удивлены», — с запинкой произнес первый дракон, — «что ты знаешь его имя». «Потому что вы слишком давно убили его». «Жалкая догадка, узурпатор. Особенно жалкая тем, что обнаруживает меру твоего невежества. Его душа остается живой, хотя и пребывает в муках. Та, чей кулак проломил его череп и тем уничтожил тело, не союзница нам, как подозреваю я, не союзница никому, кроме самой себя». «Как ты, Кальсе? На какой путь ты претендуешь?» Оставлю громкие претензии родичам. Не имею желания потрясать тебя, узурпатор. Напротив, мне доставляет удовольствие знать, как мало ты понимаешь. Котельон дернул плечом. Я спрашивал об одиночниках. Скабандари, Анамандари, Соссерк, Олар и Тил, Драконус. Идущий по граням вмешался. Котельон, теперь ты убедился, что эти драконы искали трона тени ради благородной цели. Да, идущий по граням, чтобы исцелить Куральте-Мурлан. Не того ли желаешь и ты? Котельон обернулся. Неужели? Идущий по граням казался удивленным. Он слегка наклонил на бок голову и ответил. «Значит, тебя заботит не исцеление, а то, кто усядется на исцеленный трон». «Я понимаю дело так», — отвечал Котельон. «Когда драконы выполнили приказы Крула, им велели вернуться в Старвальд-Демилейн. Они источники магии, и потому им не позволено оставаться внутри королевства и проявлять активность, иначе колдовство станет непредсказуемым, что в свою очередь поможет хаосу, вечному врагу великой схемы. Но одиночники являют собой особую проблему. В них кровь Тиам, наделяющая могуществом элейнтов. И все же они могут перемещаться, куда захотят. Они могут действовать, и они действуют. Причины очевидны. Скабандари был Эдур, и он стал их защитником. «Истребив королевский род Эдур», — прошипела Элот. «Разлив драконью кровь в сердцевине Эмурлан, открыв первый роковой разрыв в пути, врат ему не хватало». «Тисты Анди для Анамандариса», — продолжал Котельон. «Тисты Леосан для Осерка, Тлан и Массу для Оларетил. Всем очевидны причины их предпочтений. Конечно, Драконус — существо более загадочное, потому что он давно уже пропал». «Самый гнусный изо всех!» — взвизгнула Элот. Котельон даже поморщился от силы этого распирающего череп голоса. Он отступил на шаг, поднял руку. «Прошу, не надо так. Честно говоря, мне все это неинтересно. Разве что, кроме факта вражды между элейнтами и одиночниками, единственным исключением кажется Силанна». «Соблазненная чарами Анамандариса», — бросила Элот. «И бесконечными просьбами о Ларетил». «Принести огонь в миры массов, ибо таков ее аспект — тир». Ампелас заметил. «Он не такой невежда, как ты думаешь, Кальце». «Но и ты заявляешь права на тир», — закончил мысль Котельон. «Ага, очень умно со стороны Крула. Заставил вас разделить силу». «В отличие от Тиам», — ответил Ампелас. — «Мы остаемся мертвыми, если нас убивают». И это привело нас к самому интересному вопросу. Старшие боги, они не из одного мира? — Конечно, нет. — И как давно они существуют? — Даже когда мать тьма правила в одиночестве, — произнес Ампелас. «Были стихийные силы. Они двигались незримо до прихода света. Они связаны лишь собственными законами. Природа матери тьмы — править только самой собою». «А у вечный бог стихийная сила?» Молчание. Котельон вдруг обнаружил, что затаил дыхание. Задав такой вопрос, он ступил на скользкую тропу и уже сделал некоторые открытия. Многое надо обдумать, но сейчас разум словно онемел, осажденный новыми знаниями. «Я должен знать это», — выдохнул он тихо. «Зачем?» — спросил идущий по граням. «Если он таков, возникает следующий вопрос. Как можно убить стихийную силу?» «Ты хочешь расшатать равновесие?» «Идущий по граням, оно уже расшатано. Бог был сброшен на поверхность земли, скован. Его сила разорвана на части, спрятана в крошечные, почти лишенные жизни пути, но все они соединены с моим миром». «Очень плохо для твоего мира», — бросил Ампилас. Небрежное равнодушие этого ответа разозлило Котильона. Он глубоко вздохнул и переждал, пока не угаснет гнев. Снова обратился к драконам. «Из моего мира он отравляет пути, Ампилас. Каждый путь. Ты способен бороться с этим?» «Если нас освободят!» «Если вас освободят!» — сурово улыбнулся Бог. «Вы продолжите исполнять старые планы, и еще больше крови Элейнтов прольется во владении тени». «Ты и твой дружок-самозванец думаете, что способны убить нас?» «Вы сами допускали возможность. Вас можно убить, и когда вы убиты, вы остаетесь мертвыми. Не удивляюсь, что Аномандарис сковал вашу тройку. Вам нет равных в тупой самонадеянности». «Разрушенный путь — самый слабый путь. Почему, думаешь ты, скованный бог работает через него?» «Спасибо», — тихо ответил Ампиласу Котильон. «Это я и хотел узнать». Он обратился и побрел прочь, к оврагу. «Стой!» «Еще побеседуем, Ампилас», — бросил он через плечо, «прежде чем все провалится в бездну». Идущий по граням шел за ним. Выйдя из каменного круга, существо заговорило. «Мне стыдно. Я недооценил тебя, Котильон». «Довольно частая ошибка». «Что будешь делать?» «Почему ты спрашиваешь?» Идущий по граням ответил не сразу. Они спустились по склону, пересекли овраг. «Скажи же мне», — спросило привидение, «ибо я готов оказать помощь». «Я порадовался бы больше, если бы знал, кто ты или что ты». «Можешь считать меня стихийной силой». По спине Котильона пробежал холодок. «Ясно. Хорошо, идущий по граням. Кажется, что скованный бог начал наступление по всем фронтам. Нас более всего тревожат первый трон и массов и престол тени, по очевидным причинам. Мы чувствуем, что сражаемся в одиночестве. Даже на псов не можем положиться, учитывая, что тисты Эдур явно сохраняют над ними власть. Нам нужны союзники, идущие по граням. Сейчас». «Ты только что набрел сразу на трех союзников». «Нам нужны союзники, которые не оторвут нам головы, едва минует общая угроза». «Ах, вот в чем дело. Хорошо, Котильон, я серьезно обдумаю ситуацию». «Не жалей времени». «Как противоречиво». «Если кое-кому недостает чувства юмора, помочь трудно». «Ты меня заинтересовал, Котильон, а такое случается редко». «Знаю. Ты живешь столько веков». Его голос замолк. «Стихийная сила. Похоже, он видел все и всегда. Проклятие». Столь много способов ощутить ужасную нужду, великое сплетение замыслов, из которых исключены все сорта и оттенки моральных суждений. Маппо-коротышка чувствовал подавленность, бурлящий поток чистого и холодного горя. Он чувствовал, как под грубой кожей его ладоней память ночи медленно вытекает из камня, и вскоре материя ощутит атаку солнечного жара. А ведь пятнистая, изборожденная следами корней под брюшье камня, не ведала света много тысяч лет. Он переворачивал камни. Уже 6 с восхода солнца. Грубо обтесанные доломитовые глыбы и под каждой россыпь ломанных костей. Маленьких, окаменевших. Хотя вес камня раздробил каждую кость на мелкие кусочки, Маппа полагал, что изначально все скелеты были полными. Да, таким был и остается обычай всех войн. Он знал это всеми рубцами и загрубевшими шрамами души. Он не ощутил потрясения при виде останков давно убитых детей ягутов. Ужас благословенно быстро пронесся через мысли, оставив после себя горе старого его приятеля. Поток горя чистого и холодного. Войны. Солдат против солдата, волшебник против волшебника. Полчища убийц, блеск ножей в ночной тьме. Войны, в которых закон сражался против мерзкого беззакония, в которых здравый умом боролся с социопатом. Ему случалось видеть кристаллы, за одну ночь вырастающие на пустынной почве, грань за гранью, словно лепестки распускающегося цветка, и казалось, что жестокость растет таким же образом. Один инцидент за другим, пока не случится взрыв, вовлекающий в себя все. Маппа оторвал ладони от нижней стороны камня и медленно выпрямился. Оглянулся на спутника, все еще бродящего по теплому прибрежью Рараку. Как дитя, радующееся новому, неожиданному удовольствию. Плещется, проводит руками по тростникам, выросшим быстро, будто из воспоминаний моря. Икарий. Мой кристалл. Когда пожар затягивает в себя детей, исчезают различия между здравием и безумием. Он хорошо понимал, что его желание искать истину во всем – порок. Он находит оправдание любой жестокости. И массы претерпевали угнетение от хитрых якгутских тиранов. Их заставляли поклоняться ложным богам и делать мерзкие вещи, пока они не обнаружили ложь. Началось мщение. Вначале тиранам, потом всем якгутам. Так рос кристалл, грань за гранью. Пока... Он снова глянул на детские косточки, придавленные доломитом. Не известняк, потому что доломит лучше подходит для нанесения глифов. Они гораздо дольше сохраняются на мягкой поверхности. Знаки, хотя и выцвели за бесчисленные тысячелетия, но еще вполне различимы. Сила чар сохраняется гораздо дольше. Пусть давно умерли создания, плетенные ими. Говорят, что доломит удерживает в себе память. Так верит народ Маппо, за века блужданий, встречавшие много таких эмасских построек, неуклюжих гробниц, священных кругов, вех и плоских курганов. Они находили их и учились тщательно избегать. В тех местах присутствие духов – весьма ощутимая вещь. Или мы сами убедили себя в этом? Он сел на краю моря Рараку, на месте древнего преступления. Но кроме сплетения его собственных мыслей тут ничего нет. Кажется, эти камни мало склонны к воспоминаниям. Холод ночи, жар дня. Ничего больше. Самая краткая память. Икарий, расплескивая воду, выбрался на берег. Глаза его светились от радости. «Вот так щедрый дар, Маппо! Вода меня оживила! О, почему ты еще не плаваешь, не принимаешь святой дар Рараку?» Маппо улыбнулся. «Благословение слишком быстро стечет с моей толстой шкуры. Боюсь растратить дар всуе и тем прогневать спящих духов». «Я чувствую, — ответил Икарий, — будто наш поиск начался заново. Я узнаю, кто я, что я сделал. Я открою также, — добавил он, приблизившись, — причину твоей дружбы. Почему ты всякий раз оказываешься рядом, хотя я снова и снова теряю себя? О! «Боюсь, я тебя обидел. Прошу, не надо хмуриться. Я всего лишь не понимаю, почему ты принес себя в жертву. Если ради дружбы, для тебя она должна быть самой разочаровывающей из дружб». «Нет, Икарий, тут нет жертвы и разочарования. Мы таковы, и мы поступаем именно так. Вот и все». Икарий вздохнул и посмотрел на новое море. «Если бы я так же умел успокаивать себя мыслями!» «Здесь умерли дети». Яг резко повернулся. Зеленые глаза обижали землю вокруг Маппо. «Я заметил, что ты ворочаешь камни. Да, вижу. Кто они были?» Прошлой ночью некий кошмар стер воспоминания Икария. В последнее время такое случается чаще обычного. Странно и тревожно. «Якгуты. Войны с Тлан и массами». «Ужасно творить подобное», — проговорил Икарий. Солнце быстро уменьшало капли воды на его безволосой и серо-зеленой груди. «Как может быть, что смертные так легко обращаются с жизнью? Погляди на пресное море Маппо. Новое побережье кишит внезапно родившейся жизнью. Птицы, насекомые, всякие новые растения. Так много простой радости, друг мой, что мое сердце готово разорваться». «Бесконечные войны», — ответил Маппо. «Борьба за жизнь. Каждый старается оттолкнуть ближнего и выиграть день». «Сегодня ты мрачный собеседник, Маппо». «Да, мне это свойственно. Прости, Икарий». Мы останемся здесь?» Маппо искоса посмотрел на друга. Без одежды он казался более диким, каким-то варваром. Краска, с помощью которой он маскировал цвет кожи, почти смылась. «Как захочешь. Это же твое странствие». «Знание возвращается», — ответил Икарий, не отрывая взора от моря. «Дар Рараку! Мы стали свидетелями подъема вод. Значит, к западу должны быть река и много городов». Глаза Маппо сузились. «Только один, заслуживающий такого названия». «Один?» «Другие умерли тысячи лет назад, Икарий». «Нкарафал, Требур и Натан Мерусин пропали?» «Инат Ан-Мерусин ныне зовется Мерсин, последний из больших городов на реке». «Но их было там так много, и я помню все имена. Винит, Хедори Куил, Трамара». «Они практиковали интенсивное орошение, выводили речную воду на поля. Они свели леса ради строительства кораблей. Друг мой, все города мертвы. Река, когда-то чистая и сладкая, ныне стала узкой и несет густой ил. Равнины потеряли плодородный слой почвы и стали почти что пустынями. Лато-Одан на востоке от реки Мерсин, Угарат-Одан к западу». Икарий медленно поднял руки, сжал голову. Глаза его закрылись. «Так давно, Маппо!» — произнес он дребезжащим шепотом. «Наверное, море пробудило старую память. Ведь море действительно вернулось. Оно пресное, хотя соль сочится через известняки залива Луншань. Берег истончился, и я думаю, вскоре море соединится на севере с океаном, как было когда-то». «Первая империя?» «Она пала уже тогда. Возрождение не случилось». Маппо колебался, видя, что эти слова ранят друга. «Но люди вернулись на эти земли. Семь городов. Это имя рождено старыми воспоминаниями. Новые города растут на грудах древних обломков. Сейчас мы всего в 40 лигах от одного. Лато-Ревай. Там берег». Икарий резко отвернулся. «Нет, я еще не готов уплыть, пересечь океан. Эта страна хранит тайны. Мои тайны, Маппо. Может быть, древность воспоминаний станет полезной. Земли моего рассудка, земли моего прошлого, и они могут открыть истину. Мы пойдем старыми дорогами». Трель кивнул. «Я соберу вещи». «В Требур». Маппо отвернулся, охваченный растущим ужасом. Глаза Икария не отпускали его. Вертикальные зрачки в ярком свете сузились до щелей, черных на серебряном фоне. «Я помню, Требур. Провел некоторое время в городе куполов. Что-то сделал. Важное». Он хмурился. «Я сделал что-то». «Ну, нас ожидает тяжкий путь. 3-4 дня по краю Таласских гор. Еще не менее 10 до тракта у реки Мерсин. Русло давно покинуло старый Требур. День пути на запад, и мы окажемся среди руин». «На этом пути будут селения?» Маппо покачал головой. «В наше время Аданы почти безжизненны. Разве что племена виданников спускаются с Таласских гор, но не в это время года. Держи на готове лук, там есть антилопы, зайцы и дролиги». «Значит, есть и колодцы». «Я знаю тамошние водопои», — ответил Маппо. Икарий пошел к вещам. «Значит, мы уже проходили этот путь?» «Да», — подумал Маппо. «Уже очень давно, друг мой. Почти 80 лет назад. Тогда мы не задержались. Ты же все забыл. Боюсь, в этот раз все будет иначе». Икарий ожидал его, вытащив лук с роговым укреплением. «Ты так терпелив со мной», — сказал он, слабо и грустно улыбаясь. «А я бреду, словно потерянный». Маппо пожал плечами. «Таковы уж мы». Далекий южный горизонт обрамляли Потапурские горы. Неделю назад они покинули Панпатсун. С каждым днем пути число попутных деревень уменьшалось, а расстояние между ними увеличивалось. Мучительно медленное продвижение. Но этого они и ожидали, странствуя пешком и в компании человека, оказавшегося умалишенным. Покрытый пылью, сожженный солнцем до цвета спелой оливки демон Сиражаб вскарабкался на булыжник и сел рядом с резчиком. «Заявление. Говорят, что пустынные осы собирают драгоценные каменья и прочее. Вопрос. Резчик, слышал такие рассказы?» Ожидание ответа. Пауза. «Походит на чью-то глупую шутку», — ответил резчик. Перед ними лежала пустошь, окруженная высокими скалами. Место для лагеря. Скиллара и Фелисин-младшие сидят на виду, около на скорую руку сложенного очага. «Безумца не видно. Опять где-то бродит», — подумал резчик. «Советуется с духами или, может, с голосами внутри головы. О, но Гиборик несет зловещие знаки, тигриные полосы на коже, благословение бога войны, так что все голоса в голове могут быть реальными. И все же дух этого человека столько раз ломали». «Запоздалое замечание. Личинки там, в темных глубинах гнезда. Гнездо? Заинтересован. Улей? Гнездо». Резчик нахмурился, обратил взор на демона. Плоское голое лицо, четыре глаза под широким лбом и везде шишки и отеки от осиных укусов. «Ты влез туда, а не надо было». «Гнев есть их обыкновенное состояние. Я понял это. Влезание в их пещеру усугубляет состояние. Мы сошлись во взаимном сердитом неодобрении. Думаю, мне пришлось хуже, чем им». «Черные осы?» «Склоненные головки. Вопрос. Черные?» Ответ ужасает. «Да, именно они. Черные. Риторический вопрос. Это были неизбежно?» «Радуйся, что ты демон. 2-3 жала способны убить взрослого человека. 10 завалят лошадь». «Лошади. Мы имели лошадей. Ты имел их. Меня заставили бежать. Лошади. Большие четырехногие. Сочное мясо». «Люди обычно на них ездят», — сказал резчик. «Едят только, если лошади готовы пасть». «Множество применений, превосходно и экономично. Мы съели наших? Где мы найдем еще такие создания?» «У нас нет денег для покупки, Сиражаб. А своих лошадей мы продали в Панпацуне ради пищи и припасов». «Упрямая необходимость. Нет денег. Нужно добыть, мой юный друг, подстегнуть путешествие к ожидаемому итогу. Твой тон обнаруживает умеренное отчаяние». «От Лорика нет вестей?» «Озабоченность?» «Нет, мой брат молчит». Они помолчали. Демон ковырял в складчатых углах рта. Резчик пригляделся и заметил, что там скопились серая грязь и давленные осы. Сиражаб съел осиное гнездо. Неудивительно, что осы стали гневливыми. Резчик потер лицо. Пора побриться и помыться. Нужна новая, чистая одежда. И новая цель в жизни. Однажды, давно, в Даруджистане, когда он был крокусом по кличке Новичок, дядя начал пролагать путь к новому улучшенному крокусу. Молодцу из благородного семейства, юному дарованию, подходящему жениху для любой молодой, здоровой, изнеженной барышни. Увы, амбиции оказались слишком короткоживущими. Дядя мертв, и сам новичок мертв. Даже кучки пепла не осталось. «Я не тот, кем был когда-то. 2 человека, одинаковые лица, но разные глаза. По-разному видят, по-разному видятся». «Горький вкус», — мысленно сказал Сиражаб. Скользкий длинный язык метнулся, подбирая остатки пиршества. Тяжелый бурный вздох. «Но как питательно? Вопрос. Можно ли взорваться от того, что внутри?» «Надеюсь, что нет». «Если хотим получить пользу от сегодняшнего дня, лучше нам отыскать Гиборика». «Замечено ранее. Призрачные руки исследуют скалы наверху. След ведет его вверх и вдаль». «След?» «Воды. Он ищет исток озерца, которое можно видеть около пышных женщин, которые, сказано с завистью, так восхищаются тобой». Резчик выпрямился. Мне они не кажутся пышными, Сиражап. Забавно. Курганы плоти, пузыри для запасания воды на пояснице и выше, на грудной клетке. Ладно, ты о такой пышности. Слишком много в тебе от хищника, демон. Да, совершенно восхитительный аргумент. Найти призрачные руки. Нет, сам найду. Похоже, те всадники, что проехали мимо нас, не так далеко, как хотелось бы. Я буду спокоен, зная, что ты охраняешь Скиллару и Фелисин. Никто не уведет их. Резчик искоса глянул на неуклюжего демона. Скиллара и Фелисин не лошади. Глазищи Сиражаба медленно моргнули. Вначале левый и правый верхние, потом левый и правый нижние, и, наконец, попеременно левая и правая пары. Забавно. Конечно, нет. Недостаточное количество ног. Верно замечено. Резчик подошел к краю камня, перепрыгнул на соседний, глубже врезавшийся в похожий на пятку утес. Нащупал выступ и полез наверх. Не очень отличается от карабканья на балкон или на стену особняка. Восхищается мной? Неужели? Верится с трудом. Приятнее смотреть на меня, подумал он, чем на демона или старика. Это да, но восхищение? Он не мог понять женщин. Ссорятся, как сестры, следят друг за другом и соревнуются. Вот только в чем? А иногда они сближаются, словно узнали общую тайну. Обе пылинки сдувают с гиборика призрачные руки, Дестрианте Трича. Может быть, в войне требуются няньки? Может быть, бог радуется им? Всякому жрецу нужны служки. Можно было ожидать такого от Скиллары, которую Гиборик вытащил из кошмарного существования, исцелил неким невообразимым образом, если резчик верно понял доносившиеся слухи и намеки. Скилларе есть за что быть благодарной. Что до Фелисин, тут есть что-то от мщения, благодарности за расправу над тем, кто причинил ей ужасные страдания. Все сложно. Итак, всякий заметит, что они хранят тайны. Слишком много тайн на двоих. А мне-то что? Женщины — всего лишь комок противоречий в качестве приманки для смертельного капкана. Подходи, коли жизнь недорога. Лучше вообще не подходить. Он достиг каминной трубы в теле утеса и полез наверх. Из вертикальных трещин просачивалась вода. Мушки и другие крылатые насекомые облепили тело. Углы лаза были покрыты густым слоем сетей, в которых сидели довольные жизнью пауки. Наружу он вылез весь искусанный и облепленный толстым слоем пыльной паутины. Отряхнул одежду и огляделся. Тут была узкая тропа, вьющаяся от одного неустойчивого каменного козырька к другому. Он двинулся по ней. С такой жалкой скоростью передвижения им остается месяц до моря. Там придется найти судно, переправиться на остров Ататарал. Это запрещено, и малозанские корабли тщательно патрулируют подходы. По крайней мере, до восстания патрулировали. Возможно, сейчас порядок изменен. Их переправа начнется в ночи. Гиборик должен кое-что вернуть, что-то найденное на острове. Непонятное дело, по какой-то причине Котильон желает, чтобы резчик сопровождал Дестрианта, а может, защищал Фелисин-младшую. Хоть какая-то тропа. Раньше идти было некуда. И все же это не лучшее из мотиваций. Бегство от отчаяния всегда выглядит жалким, особенно бегство неудачное. Восхищены мной, а? Чему тут восхищаться? Голос впереди. Все, что таинственно, соблазняет проявить любопытство. Я слышу твои шаги, резчик. Подойди, погляди на паука. Резчик обошел выступ и увидел Гиборика, склонившегося перед кривым горным дубом. «И чем больше боли и уязвимости в соблазне, тем больше он завлекает. Видишь эту паучиху под веткой? Дрожит в паутине, одна нога вывернута, словно умирает от боли. Видишь ли, ее добыча не мухи или мотыльки. Нет, она ловит других пауков». «Которым нет дела до тайны или боли, Гиборик», — ответил резчик, присев и рассмотрев тварь, размером с детскую руку. «Это не нога, это палочка». «Ты думаешь, другие пауки умеют считать? Она знает лучше». «Все это очень интересно», — резчик встал. «Но нам пора». «Мы все увидели эту игру», — сказал Геборик, не отрывая взора от беспорядочно, будто по собственной воле дергающихся когтистых ног. «Мы? А, да, ты и твои невидимые друзья. Не думал, что в здешних холмах много духов?» «Тут ты не прав. Племена холмов — бесконечные войны. Я вижу лишь тех, что погибли в войнах. Поблизости устья ручья. Они сражаются за контроль над ним». Похожее на жабью морду лицо скривилось. «Всегда есть повод или причина. Всегда». Резчик со вздохом поднял глаза к небу. «Знаю я, Геборик». «Знание — ничто». «И это знаю». Геборик встал. «Главное утешение Трича — понимать, что для воин всегда найдется причина». «А вас это тоже утешает?» Дестриант улыбнулся. «Идем. Болтливый демон сейчас одержим мыслями о плоти. Рот слюной наполнился». Они пробирались вниз по тропе. «Он не съест их». «Я не уверен, что он владеет своим аппетитом». Резчик фыркнул. «Геборик, серожаб всего лишь четырехрукая, четырехглазая жаба-переросток». «С неожиданно развитым воображением. Скажи, многое ли ты о нем знаешь?» «Меньше, чем вы». «Мне лишь сейчас пришло в голову», — сказал Геборик, направляя резчика по менее опасной, хотя и более длинной тропке. «Что мы практически не знаем, кем он был и что делал в родном мире». «Сегодня Геборик ведет себя необычайно разумно». Резчик гадал, изменилось ли что-то, и надеялся, что так оно и случилось. «Можно спросить его самого». «Спрошу». Скиллара забросала песком последние угольки костра, потом прошла к своему тюку и села, опершись на него спиной. Набила в трубку побольше ржавого листа и начала сильно втягивать воздух через мундштук. Наконец из трубки показался дымок. Напротив нее серожаб присел на корточки перед Фелисин и издал серию странных скулящих звуков. Она долго жила, как слепая, до упомрачения накачанная дурхангом, перемалывающая вздорные мысли, внушенные прежним хозяином, Бидиталом. Но сейчас она свободна. Она изумленно распахивает глаза перед сложностью мира. Ей казалось, что демон вожделеет Фелисин. То ли желает возлечь на нее, то ли сожрать. Она не знала, что думать. А Фелисин видит в нем что-то вроде собаки, которую лучше гладить, чем пинать. Не такое ли отношение внушило демону ложные понятия о его месте? Он говорит через разум со всеми, но не со Скилларой. Из уважения к ней, услышавшие реплики демона спутники отвечали вслух, хотя, конечно же, могли вести беседу безмолвно. Может быть, они беседуют с демоном чаще, чем она замечает? Скиллара гадала, почему ее выделяют. Что такое увидел в ней серожаб, расподавляет очевидную склонность к болтовне. «Да, яды сохраняются долго, могут быть неощутимыми». В старой жизни она могла бы почувствовать негодование или подозрение, если допустить, что она вообще могла что-то чувствовать. Но сейчас ей кажется, что все это пустяки. Нечто обретает форму внутри, и оно самодостаточно, и, как ни странно, самоуверенно. Вероятно, это пришло с беременностью. Лишь начало показываться, но дальше может стать хуже. На этот раз под руками нет алхимии, чтобы изгнать семя из утробы. Хотя, разумеется, есть и иные способы. Она не могла решить, сохранять ли ребенка, чьим отцом мог быть сам Корбаладом, или один из его офицеров, или еще кто-то. Хотя это не важно. Кто бы он ни был, он давно уже мертв, и эта мысль ее радует. Ее мучила постоянная тошнота, хотя ржавый лист немного помогал. Ломота в грудях и ломота в спине от тяжести увеличившихся грудей. Все так неприятно. Аппетит ее рос, она становилась толще, особенно в бедрах. Спутники полагали, что все это результат выздоровления, ведь она уже неделю не кашляет, что длительный поход развил ее мышцы. Скиллара не спешила их разубеждать. Ребенок. Что ей делать с ребенком? Чего он захочет от нее? Что вообще делают матери? По большей части продают детей. В храмы, работорговцам, поставщикам гаремов или оставляют при себе. Учат воровать, просить милостыню, торговать телом. Этому научили ее личные наблюдения и рассказы вдов из лагеря Шаик. Ребенок есть некоторый товар, вложение. Это имеет смысл. Возмещение за 9 месяцев слабости и неудобства. Она полагала, что сумеет сделать выбор. Наверное, продаст дитя. Конечно, если оно выживет. Трудная проблема, но у нее еще есть время. Решение созреет. Голова Сиражаба дернулась. Он глядел за спину Скеллары. Она повернулась и увидела троих мужчин, вставших у края прохода. Сзади четвертый вел за уздечки лошадей. Всадники, встреченные вчера. Один держал арбалет, направив его на демона. «Постарайся держать клятую тварь подальше от нас», — прорычал он Фелисин. Стоявший справа от него хохотнул. «Ха-ха, собака о четырех глазах! Да, девочка, держи ее покрепче. Мы не желаем проливать кровь. Ну, лишнюю, то есть». «Где ваши мужики?» — спросил арбалетчик. Скеллара выронила трубку. «Они не здесь», — пролепетала она, вскочив и дернув себя за платье. «Делайте то, зачем пришли, и уходите». «Как приятно слышать! Ты с собакой будешь такой же паинькой, как твоя подружка?» Фелисин промолчала. Она была совсем белой. «Не обращайте внимания», — сказала Скеллара. «Меня хватит на всех». «Похоже, тебя все же не хватит», — ухмыльнулся третий. «А у него не такая уж противная улыбка», — подумала она. «Вытерплю. Я готова вас удивить». Вожак передал самострел одному из приятелей и начал расстегивать пояс. «Посмотрим. Гутрим, если псина шевельнется, убей ее». «Она побольше любой собаки», — сказал Гутрим. «Помни, что стрела смазана ядом черной осы? Может, убить его сейчас?» Вожак неохотно кивнул. «Давай». Звякнула тетива арбалета. Правая лапа Сиражаба перехватила стрелу в воздухе. Демон осмотрел ее и высунул язык с явным намерением лизнуть наконечник. «Возьмите меня, семеро», — пораженно прошептал Гутрим. «Ох», — сказала Скеллара Сиражабу. «Не вмешивайся, нет проблем». «Он не согласен», — ломким от ужаса голосом произнесла Фелисин. «Ну, убеди его». «Я смогу. Все как раньше. Неважно. Просто новые мужики». «Не могу, Скеллара». Гутрим перезаряжал самострел. Другой бандит и тот, что держал лошадей, потащили из ножен кривые сабли. Сиражаб рванулся вперед ужасающе быстро и подпрыгнул, широко разинув пасть. Челюсти сомкнулись вокруг головы Гутрима. Нижняя челюсть выскочила из суставов, и человек оказался проглоченным по плечи. Он упал под весом демона. Страшные скрежещущие звуки. Тело Гутрима задергалось, выпустив мочу и газы, и неподвижно повисло. Челюсти Сиражаба сжались сильнее. Раздался треск и щелчок. Демон отскочил, роняя обезглавленное тело бандита на песок. Все это время трое оставшихся стояли в шоке. Но вот они опомнились. Главарь закричал, сдавленный, наполненный ужасом вопль, и рванулся в атаку, подняв саблю. Сиражаб прыгнул ему навстречу, успев выплюнуть отвратительную мешанину костей и волос. Одна его лапа схватила руку с клинком, вывернув локоть и содрав кожу. Брызнула кровь. Вторая лапа сомкнулась на горле, удушая и ломая хрящи. Разбойник не сумел закричать второй раз. Он упал под весом демона. Выпученные глаза, серо-зеленое лицо, язык, высунувшийся изо рта, подобно нелепому червяку. Третья лапа демона держала вторую руку противника, а четвертой он почесывал себе спину. Третий боец побежал к лошадям. Последний, тот, что держал их, уже вскочил в седло. Сиражаб прыгнул снова, ударил кулаком по затылку державшего саблю, пробив кости. Бандит упал, выронив клинок. Летящий демон успел схватить последнего человека за ногу, выдернув ее из стремени. Лошадь заржала и понеслась прочь. Сиражаб подтащил бандита к себе и вцепился ему в лицо. Еще миг, и четвертый повторил судьбу первого. Голова, исчезнувшая в пасти, хруст и дерганье ногами. Затем благословенно быстрая смерть. Сиражаб выплюнул голову, не успев переживать ее. Голова упала к ногам Скеллары, и она смогла рассмотреть лицо. Ни мышц, ни глаз, только окровавленный скальп да кости. Не сразу ей удалось отвести взор. Она обратила взор на Фелисин. Та прижалась к каменной стене со всей доступной ей силой, скорчилась, закрыв лицо руками. «Все кончено», — сказала Скеллара. «Фелисин, все кончено». Руки опустились. На лице девочки выражались страдания и отвращение. Серожаб проворно оттащил тела за ближайшую кучу камней. Не обращая на него внимания, Скеллара подошла к Фелисин, склонилась. «Мой вариант был бы проще, уж точно чище». Фелисин подняла глаза. «Он высосал им мозги. Я видела. Он сказал вкусно. Он демон, не собачка, не домашний зверек. Демон». «Да». Это прозвучало почти шепотом. «И теперь мы знаем, на что он способен». Молчаливый кивок. «Так что...» — закончила Скеллара. «Не очень-то дружись с ним». Она выпрямилась и увидела, как карабкаются по уступам Гиборик и Резчик. «Гордость и слава! У нас есть лошади!» Резчик замедлил шаг. «Мы слышали вопль!» «Лошади!» — произнес Гиборик, направившись к испуганным животным. «Какая удача!» «Невинно! Вопль?» «Нет, друг Резчик, это Серожаб пускал ветры!» «Вот как! А эти лошади сами на вас набрели?» «Смело? Да! Очень удивительно!» Резчик наклонился, изучая подозрительные пятна на пыльном камне. Отпечатки лап Серожаба показывали, как тщательно он старался убрать следы. «Тут кровь!» «Шок! Тревога! Стыд!» «Стыд? За то, что случилось, или за то, что мы это заметили?» «Хитро! Ну, конечно, за первое!» Резчик нахмурился и оглянулся на Фелисину со Скелларой. Изучил их лица. «Похоже, — медленно сказал он, — мне следует радоваться, что я не видел того, что видели вы». «Да», — ответила Скеллара. «Следует». «Лучше не подходи к животным, Серожаб», — крикнул Гиборик. «Я им вроде не по нраву, но ты им точно не нравишься». «Уверенно. Они просто не успели меня узнать». «Я бы такое крысе не кинула», — заявила улыбка, лениво гоняя куски мяса по стоящей на коленях миски. «Смотри, даже мухи брезгуют». «Не от пищи они улетают», — сказал Корик. «А от тебя». Женщина оскалилась. «Вот что зовется уважением. Знаю, для тебя это иностранное слово. Сетийцы — неудачная версия виканцев, все это знают. А ты — неудачная версия сетийца». Она схватила миску и швырнула в песок рядом с Кориком. «На, полукровка, заткни объедки в уши. Сохранятся на завтрак». «Она очень мила после дня тряски», — со слепительной улыбкой сказал Корик Битуму. «Хватит приставать», — отвечал Капрал. «Или сам пожалеешь». Он и сам подозрительно всматривался в то, что назвали ужином. Обычно спокойное и безмятежное лицо сморщилось в гримасе. «Уверен, это был конь». «Разве что выкопанные на конском кладбище», — отозвалась улыбка, расправляя ноги. «Убить готово за кусок жирной рыбы, зажаренной в глине прямо на берегу, завернутой в водоросли с куркумой, кувшин мескерского вина и ладный парень из деревни, мужичок, большой». «Хватит худовой мощи!» — Корик наклонился и плюнул в огонь. «История про свинопаса с пушком на подбородке и как ты его окрутила — единственная сказка, которую ты знаешь. Мы все уже поняли. Давно. Черт дери, улыбка. Мы тысячу раз слышали. Ты ночью выползла с папашиного хутора на четвереньках, чтобы омыться морской водицей. И где это было, а? Помню. В стране мечтаний маленьких девочек». В правую ляжку Корик откнулся нож. Он с воем повалился на спину и перекатился на бок, ощупывая ногу. Солдаты ближайших взводов начали озираться, пытаясь что-то увидеть в покрывшей лагерь пыли. Вскоре их любопытство увяло. Корик извергал поток брани, обеими руками сжимая раненую ногу. Флакон вздохнул и встал с насиженного места. «Видите, что выходит, когда старички оставляют вас без присмотра? Держись, Корик, я исцелю тебя. Много времени не пона...» «Скорее!» — простонал сетиец-полукровка. «Я хочу перерезать сучке горло!» Флакон глянул на женщину и склонился над Кориком. «Тише. Она даже побледнела. Неудачный бросок». «А? А во что она целила?» Капрал Битум не спеша встал. «Смычок будет недоволен тобой, улыбка», — сказал он, качая головой. «Он подвинул ногу». «А ты кинула в него нож?» «Это за маленькую девочку. Он провоцировал». «Неважно, как все началось. Можешь попробовать извинения. Вдруг Корик согласится тебя простить». «Точно», — сказал Корик. «В тот день, когда Худ сам в могилу залезет». «Флакон, ты остановил кровь?» «Вполне надежно, капрал». Флакон бросил нож в сторону улыбки. Скользкое от крови лезвие воткнулось около ее ног. «Спасибо, Флакон», — сказал Корик. «Она попытается снова?» Нож звякнул, вонзившись в песок между ног полукровки. Все посмотрели на улыбку. Флакон облизал губы. Нож пролетел, едва не задев его левую руку. «Вот куда я целила!» «Что я тебе такого сказал?» — напряженным голосом спросил Корик. Флакон медленно вздохнул, чтобы успокоить тяжело стучащее сердце. Битум сделал несколько шагов и вытащил нож из земли. «Думаю, он пока полежит у меня». «Плевать!» — отозвалась улыбка. «У меня их много». «И все они останутся в ножнах». «Так точно, капрал, пока никто меня не спровоцирует». «Сумасшедшая!» — шепнул Корик. «Она не сумасшедшая», — возразил Флакон. «Просто тоскует по... по какому-то парню с фермы», — ухмыльнулся Корик. «Наверное, кузену», — добавил Флакон так тихо, что услышал его лишь Корик. Солдат улыбнулся. «Так», — Флакон вздохнул. «Еще одна ссора в бесконечном походе. Хорошо, что мало крови пролилось. 14-я армия устала, дошла до точки. Она сама себе не нравилась. Ее лишили возможности полной мести шаик и шедшим за ней убийцам, насильникам и головорезам. Сейчас она медленно тащилась за остатками войск мятежников, преодолевая пустоши, пыльные дороги, песчаные бури и тому подобное. 14-я все еще ждет исхода. Она жаждет крови, но пока что проливает собственную кровь в перепалках, стычках и нарастающей взаимной вражде. Кулаки делают все возможное, чтобы удержать солдат под контролем, но они вымотаны не меньше их. Увы, в ротах слишком мало офицеров, достойных своих званий. «А у нас капитана вовсе нет, ведь Кеннеба повысили». Прошел слух, что позади, в Латоревае, высадились отряды новобранцев и новые офицеры, и сейчас они пытаются нагнать основные силы. Об этом толковали еще 10 дней назад. Могли бы нас уже дважды догнать. Два последних дня назад по следу армии то и дело спешили вестовые. Дуджик Однорукий и Адъюнкт ведут переговоры. Это ясно. Не ясно лишь о чем. Флакон подумывал о прослушивании командного шатра и его обитателей, как он делал уже много раз между Аароном и Рараку. Но присутствие быстрого Бена заставляло его нервничать. Высший маг. Если Бен перевернет камень и обнаружит под ним Флакона, расплачиваться придется перед Худом. Проклятые ублюдки-мятежники могут бежать вечно. Если у их командира есть мозги, так он и прикажет. Он может назначить решительную битву в любой момент, героично и возвышенно в своей полной бесполезности. Но, кажется, их вождь слишком умен. На запад, все время на запад, в пустыню. Флакон вернулся туда, где сидел, песком стер кровь Корика с пальцев. «Мы играем друг у друга на нервах, вот и все». Его бабушка нашла бы, что сделать, но она давно умерла, и дух ее привязан к старой ферме около Джакаты, в тысячах лиг отсюда. Он почти видел ее. Качает головой и щурится, изображая деревенскую дурочку. Мудрая по меркам смертных, умеющая увидеть каждую слабость, каждый порок, прочитать бессознательные жесты и выражения лица, проникнуть под зыбкую пелену внешности в поисках голых костей истины. От нее никто не мог скрыться. «С бабушкой уже не потолкуешь. Но есть и другая женщина, не так ли?» Невзирая на жару, Флакон затрясся от озноба. Ведьма Эрес-Аль все еще ходила по его снам, все еще показывала каменные топоры, разбросанные там и тут под покровом земли, словно листья обнимающего весь мир древа, разнесенные ветрами множества прошедших веков. Он знал, что в шагах в 50 к югу есть низина, заполненная проклятыми штуками. Идти туда недалеко. Они его ждут. «Я вижу их, но не вижу значения. Вот в чем вопрос. Я слишком невежествен», — Глаза уловили движение у сапога. Он увидел медленно ползущую, отягощенную грузом яиц цикаду. Флакон нагнулся и схватил насекомое за крылышки. Другой рукой он залез в мешок и вытащил черную коробочку с маленькими дырками в крышке и боках. Зацепив ногтем за щелку, открыл коробочку. «Счастливый союз! Их любимец — скорпион!» Внезапно попав на свет, тварь подняла хвост и забилась в угол. Флакон кинул цикаду внутрь коробки. Скорпион знал, чего от него ждут. Он рванулся и уже через миг начал пожирать дергающие ножками насекомые. «Живешь без забот, а?» — пробормотал флакон. Сзади что-то упало на песок. Плод коребрала, круглый, тускло-желтый. Флакон оглянулся и обнаружил стоящего рядом спрута. В руках сапера груда фруктов. «Подарок!» — сказал он. Флакон скривился и задвинул крышку над счастливым союзом. «Спасибо. Откуда ты был?» «Прогулялся!» — спрут кивнул в сторону юга. «Низина! Повсюду лозы коребрала!» Он пошел раздавать плоды другим солдатам. «Низина! Там и каменных топоров полно!» Спрут покосился на него. «Не заметил. У тебя на руках кровь?» «Это моя!» — пробурчал Корик. Он уже обдирал плод. Сапер помедлил, озирая сидевших неровным кругом солдат родного взвода. Взглянул напоследок на капрала. Битум пожал плечами. Этого оказалось достаточно, так как спрут кинул последним фруктом в улыбку, которая поймала плод на кончик ножа. Все уставились на нее, умело срезающую тонкую кожуру. Сапер вздохнул. «Думаю, надо найти сержанта». «Отличная идея», — сказал флакон. «Можешь пустить союзу на прогулку. Пусть старина ноги разомнет. Может, и мазок нашли нового. Никогда такого скорпиона не видел. Хотят реванш». «Скорпионы не умеют разминать ноги», — сказал флакон. «К слову пришлось». «Понятно». «Да ладно», — буркнул спрут и ушел. Улыбка сумела снять всю кожицу одним куском и швырнула ее в сторону Корика. Он смотрел в другую сторону, так что вскочил, уловив движение у ноги. Женщина фыркнула. «Вот тебе! Добавь в коллекцию талисманов!» Полукровка бросил коребрал, мигнул и замялся на месте. «Я думал, флакон, ты меня вылечил!» «Точно! Но боль еще останется!» «Боль! Я едва стою!» «Все успокоится!» «Она гораздо бегать!» — заметил Битум. «Будет забавно поглядеть, как ты вслед похромаешь». Здоровяк поник головой. «Я терпелив», — сказал он, усаживаясь на место. «О-хо-хо, я вся вспотела». Флакон вскочил. «Пойду прогуляюсь», — сказал он. «Никому никого не убивать до моего прихода». «Если кого-то убьют», — крикнул вслед Битум, «от целителя много пользы не будет». «Я просто хочу поглазеть на это». Они ускакали на север, на пыльную плоскую равнину, за гребень низких холмов, скрывших марширующие колонны. На низком бугре в 200 шагах росли 3 гульдинтхи, и они поспешили скрыться в тень широких кожистых листьев, распаковать съестное и кувшин альчбинского эля, невесть как добытый скрипачом, и сели в ожидании высшего мага. Калам видел, что скрипач потерял часть прежнего своего задора. Больше седины в рыжей бороде, какая-то отрешенность во взгляде бледно-голубых глаз. Да уж, 14-е состоит из недовольных, унылых солдат, ведь накануне решающей битвы у них украли возможность совершить имперское возмездие, и нынешний поход не способствует повышению боевого духа. Это могло бы объяснить состояние скрипача, но Калам знал его лучше. Таннойская песня или нет, но Вал и другие погибли. Они — духи на той стороне. Конечно, Быстрый Бен рассказал, что официальные рапорты оказались неточными. Молоток, Хватка, Мураш, Дымка, Штырь, Перл. Несколько выживших, мирно сидящих ныне в Даруджистане. Вместе с капитаном Ганосом Параном. Хорошие новости, они радуют. Чуть-чуть. Скрипач и Вал были ближе родных братьев. Вместе они становились подлинным бедствием. Объединенные разумы кипели, приводя к ситуациям скорее опасным, чем забавным. Они стали легендами, как и сами мастожоги. То решение, принятое на берегу озера Азур, разделение, все было ошибкой. К Как оказалось, оно стало роковым для всех нас. Калам мало что понимал в возвышении. Духовидец, благословивший отряд солдат, разрыв ткани Рараку, мысль о незримых стражах казалась ему и успокаивающей, и тревожащей. Дух Вала спас жизнь скрипачу. Но где тогда Скворец? Или он тоже был поблизости? Кошмарная ночь среди лагеря Шаик. Слишком много ножей блеснуло в тусклом свете звезд. Он сам своими глазами видел некоторых духов. Давно мертвые мостожоги вернулись, зловещие пережитки, такие же мрачные, какими были в жизни. Если бы он хоть раз повстречал таннойского духовидца, о котором толкует скрип... Калан Михар искоса разглядывал старого приятеля. «Ладно, скрип, успокойся». «Плохо дело», — пробормотал сапер. «Всего не сочтешь. Будто штормовые облака на каждом горизонте». «Не удивляюсь, что ты прослыл нелюдимым». Скрипач прищурил глаза. «Ты немногим лучше». Убийца состроил гримасу. «Жемчуг. Он держится в сторонке, но все же висит над душой. Думаешь, та пардийка, как ее имя?» «Ластара Йил». «Точно. Ты думаешь, она его оседлала?» «Эти двое играют в свои игры», — ответил скрипач. «И прах с ними. Ясно же, он здесь потому, что императрица желает иметь соглядатые подле Тавор». «Вечная ее проблема», — вздохнул Калам. «Доверие». Калам взглянул на сапера внимательнее. «Вышли с Тавор от самого Аарона. Каково твое мнение обо всем?» «Я сержант». «Точно». Убийца ждал. Скрипач поскреб бороду, дернул за истертые ремешки шлема, затем снял его с головы и швырнул в сторону. Он все ходил, пиная лежащие на песке листья и осколки орехов, махнул рукой, отгоняя зависшего перед лицом кровного слепня. «Она холодное железо, Калам, но не испытанное. Сумеет ли она думать в пылу битвы? Сможет ли отдать приказ к отступлению? Видит худ, ее любимый кулак Гэммет не смог. Что плохо рекомендует ее способности к выбору?» «Она же давно его знала». «Да, кто-то, кому она могла доверять. Он был уже стар, вот и все. Я не так добродушен, каким привык быть». Калам хмыкнул и поглядел в сторону. «О да, великодушный скрип. Как же?» Показал пальцем на фалангу пальца, привязанную к поясу сапера. «А насчет этого?» «Тут она справилась, точно. Может, с подачи опоннов?» «А может, нет». Скрипач пожал плечами. Его рука взметнулась и придавила слепня. Сапер с видимым удовольствием растер насекомое между пальцев. «Выглядит старым, точно, но все так же быстр и ловок». Движение спертого, полного песка воздуха, шелест поползших по земле листьев. Воздух раскололся надвое в нескольких шагах от них, и из пути показался быстрый Бен. Он кашлял. Калам поднял кувшин с элем и пошел навстречу. «На!» Колдун выпил, еще раз кашлянул и сплюнул. «О боги! Имперский путь ужасен!» «Пошли меня туда!» — сказал скрипач. «Когда выйду, будет повод выпить». «Рад видеть, что вы в хорошем настроении», — ответил быстрый Бен, передавая ему кувшин. «Вскоре у нас будет компания. Ну, поесть успеем», — добавил он, увидев свертки с пищей и направившись к ним. «Я так голоден, что сожру и слепня». «Вылежи мою ладонь». Колдун резко остановился. «Ты разум потерял. Скорее я вылежу сборщика верблюжьего навоза». Он стал развертывать листья, защищавшие еду. «Как встреча с Тавор?» — спросил севший рядом Калам. «Ты сам догадываешься. Видывал я людей в кольце осады, но она такие толстые стены выстроила, что не пробьются 12 злобных драконов, а ведь врага и близко не видно». «Ты можешь ошибаться», — ответил убийца. «Жемчуг был там?» «Ну, занавеска была чуть откинута». Скрипач фыркнул. «Он не так прост. Наверное, это была янтарь». «Я не буквально скрип. Кто-то в пути. Близкий, внимательный». «Тавор не взяла меч», — сказал Калам. «Нет, она не вынимает его, когда беседует со мной, слава богам». «Какая внимательность!» Колдун метнул на Калама мрачный взгляд. «Ты имел в виду, не желает высасывать силы из боевого мага?» «Хватит!» — вмешался скрипач. «Мне не нравятся образы, рожденные вашей болтовней. Передайте мне ломоть лепешки. А, нет, быстрый, не тот, от которого ты кусочек отковырял. Так, ах, сам возьму». Он потянулся через скатерку. «Эй, ты сыпешь пыль на мой ужин!» Калам присел на корточки. Скрипач на минутку показался молодым. Это его ухмылочка. Давно надо было вытащить его подальше от армии и армейских забот. «Что?» — крякнул скрипач. «Жалко последний зуб. Лучше бросай жевать жесткую корку». «Хлеб не такой уж черствый», — невнятно ответил набивший рот маг. «Нет, но он с песком». «А, ладно, в эти дни у меня песок сыпется из таких мест, что ты не догадаешься». «Стоп, у меня сейчас такие образы в голове родятся». «Годик тихо посидеть в Даруджистане», — безжалостно продолжал скрипач. «И я стану срать кирпичами». «Хватит, я сказал». Калам прищурился, глядя на сапера. «Даруджистан, планируешь присоединиться к остальным?» Взгляд сапера скользнул в сторону. «Однажды». «Однажды совсем скоро». «Я не планировал побег». Калам быстро переглянулся с быстрым Беном. Мгновенное понимание. Убийца прочистил горло. «Ну, может и нужно, скрип. Если послушаешь моего совета...» «Если ты даешь советы, значит, всем нам кранты. День испорчен. Спасибо. Быстрый, дай еще, Иля. Горло жжет». Калам сдался. «Ладно, по крайней мере, выяснили». Быстрый Бен стряхнул крошки с длинных пальцев, сел прямее. «У нее есть идеи насчет тебя, Калам. У меня была жена, мне хватило». «Похоже, она хочет, чтобы ты возглавил взвод убийц». «Из кого? Нашего отребья?» «Эй!» — буркнул скрипач. «Я знаю наших». «И?» «И ты прав. Жалкое месиво». «И все же...» — колдун пожал плечами. «И верно, она хочет, чтобы ты сделал все тайно». «С жемчугом, слушающим ваши разговоры?» «Точно». «Нет, это было позже. Вторая часть беседы, формальная аудиенция. Была и первая часть, до того, как подоспели жемчуг и кто там еще был. Мы говорили свободно. Она старается устраивать такие встречи неожиданно, передает весточки через свища». Мак сделал охранный жест. «Просто найденыш», — сказал скрипач. Быстрый Бен покачал головой. «Итак, ей нужны собственные убийцы», — произнес Калам. — «Неведомые когтям. Ох, не нравится мне, куда все идет». «Та, что прячется за стенами, может быть испуганной, но глупой ее не назовешь». «Да у нас все глупо», — заявил скрипач. «Она сокрушила мятеж. Чего еще нужно, Лосиин?» «Сильная позиция, когда речь идет о врагах. Слабая, когда дело заходит о популярности». «Тавор популярностью не пользуется. О чем же речь, Калам?» «Она может стать популярной. Несколько новых удач, когда все увидят, что это не слепое везение. Да ладно, скрип, ты знаешь, как быстро может подняться армия». «Не эта армия. Она едва ноги от земли отрывает. Мы просто связка гнилых колосьев. Быстрый Бен, она это хоть понимает?» Колдун подумал, кивнул. «Думаю, что да. Но не знает, что с этим поделать. Кроме как поймать Леомана Кистеня и уничтожить всю его армию со всем старанием». Скрипач хмыкнул. «Хм, вот чего боится Спрут. Думает, что совсем скоро нам на шею посадят Ронала». «Ронала? Ох, точно». «Он просто мучается такой возможностью», — продолжал скрипач. «Все твердит о припрятанной ругани, которую сумеет использовать в роковой для нас день. Видели бы вы лица новобранцев, когда они такое слышат?» «Похоже, со Спрутом надо потолковать». «Ему нужна хорошая затрещина, Калам. Поверь мне, это искушение». Но саперы друг друга не бьют. Я же сержант. Но он тебе нужен как союзник. Точно, кивнул хмурый сапер. Хорошо, я поговорю с ним немедленно. Осторожнее, он готов бросить ту ругань к твоим ногам. Не любит убить. А кто их любит? Встрял быстрый Бен. Калам нахмурился. Я-то думал, что популярен, хотя бы среди старых друзей. Мы просто лебезили, Калам. Уж больно ты страшен. Спасибо, быстрый, я припомню. Мак внезапно встал. Гости на пороге. Скрипач и Калам тоже вскочили на ноги, увидев открывающийся имперский путь. Из него вышли четверо. Убийца узнал двоих и почувствовал одновременно радость и тревогу. Тревога относилась к высшему магу Тайшренну, а искренняя радость — к давно им невиденному Дуджику. За Тайшренном шли двое телохранителей. Один — пожилой сытиец с длинными навощенными усами, чем-то смутно знакомый, словно Калам видел его, но очень давно. Вторая — женщина в возрасте 25-35 лет, обтянувшая стройное мускулистое тело шелками. Глаза ее были темными и внимательными. Коротко стриженные по имперской моде волосы обрамляли удлиненное лицо. «Расслабься», — промурлыкал быстрый Бен в спину Каламу. «Я уже говорил, что роль Тайшренна в известных событиях была неверно истолкована». «Ты так говорил». «И он пытался спасти Скворца». «Но не успел». «Калам». «Ладно, я буду вежлив». Это цитиец, его старый телохранитель еще с императорских времен. Да. Унылый ублюдок. Никогда не раскрывает рта, верно? Точно. Похоже, он малость перезрел. Быстрый Бен фыркнул. Вас что-то веселит, высший маг? Спросил подошедший Дуджик. Добро пожаловать, первый кулак, отвечал Бен. Он отвесил Тайшренну короткий, но церемонный поклон. «Коллега?» Тайшрен вскинул блеклые, почти выщипанные брови. «Ускоренное продвижение, не так ли? Хм. Возможно, вы ждали слишком долго. Тем не менее, не уверен, что императрица одобрит назначение». Быстрый Бен широко улыбнулся, сверкнув белоснежными зубами. «Вы не припомните, высший маг, другого высшего мага, направленного императором участвовать в чернопесьей кампании?» Крибалаха Рула. Рула Грубияна? Да, он умер примерно месяц спустя. В ужасном взрыве. Ну, так это я. Видите, коллега, я уже был высшим магом. Тайшрен хмурился, явно пытаясь вспомнить прошлое. Потом его лицо исказилось. А император знал? Должен был, если посылал вас. Или он вообще вас не посылал? «Ну, признаюсь, там были кое-какие недоразумения, и если бы кое-кто получил ясный намек, он бы их унюхал. Но вы не чувствовали нужды интересоваться мною, очевидно, потому что я не раз вам помогал, вытаскивал из неприятностей. Могу припомнить дело магов-убийц Тисты Анди». «Как раз тогда я потерял некий объект, содержавший владыку демонов». «Потеряли? Очень жаль». «Того самого демона, который позже погиб в Даруджистане от меча Рейка». «Как ему не повезло!» Калам склонился к быстрому Бену. «Я думал, — прошептал он, — ты велел расслабиться». «Прошло! Быльем заросло!» — резко сказал Дуджик однорукий. «Я бы похлопал в ладоши, но у меня осталась только одна. Тайшрен, утихомирьте своего сытийца, пока не наделал глупостей. Нам надо кое-что обсудить». «Начнем!» Калам подмигнул скрипачу. «Как в старые времена!» Распластавшийся на гребне холма жемчуг заворчал. «Там Дуджик, а должен бы быть в Гданезбане!» Сидевшая позади Ластара Йил зашипела и начала хлопать по телу обеими руками. «Блох-клещи, проклятие! Они тут кишат! Я ненавижу мух и блох-клещей!» «Почему бы еще не сплясать, капитан?» — спросил жемчуг. «Пусть все знают, что мы здесь». «Шпионить глупо. Ненавижу шпионить. И ненависть к когтям снова просыпается». «Сладостные речи. А вон тот лысый Тайшрен С ним на этот раз Хаттар и Кыска. Значит, он серьезно опасается. Ах, ну почему они стали делать это сейчас?» «Делать что?» «Как? То, что задумали». «Так спеши к Лысиин, верный щеночек-жемчуг, и расскажи ей все-все». Он отполз от гребня, перекатился и сел. «Нет нужды спешить, я должен подумать». Ластара спустилась по склону, так, чтобы встать, будучи невидимой с другой стороны. Почесала под доспехами. «Ну, я ждать не буду. Хочу ванну с молоком, с листьями и скуры, прямо сейчас». Он смотрел вслед бредущей к шатрам лагеря спутницы. Изящная походка, хотя иногда она оступается. Он использовал простое заклятие, чтобы отогнать мух от тела. Может быть, ему оказать ей такую учтивость? «Нет, так намного лучше. Боги, мы созданы друг для друга».